Я понял, я виноват во всем, в том, что ты так и не сказала. А я сам не просек, что далек я от тусовок, клубов особо. И после ссоры внутри меня минус 40. Наверное, моя вина, что ты влюблена в отражение свое больше, чем в меня. Ты, как всегда, с иголочки там, спа-салоны. Я чересчур простой парень, босоногий. Ненавижу споры, ненавижу говор, ненавижу холоды, твои доводы нелепые. И сменяется упреком упрек, проще признать вину и пустить на самотек. И как связаться только мог я с такой горькой, хоть поначалу только дольку, совсем немного не хватило нам. И знаешь, я бы все равно тебя простил бы, но тебя простил бы, но ты не считаешь себя виноватой, а я не считаю, что должен молчать. И уйдешь и на завтра вернешься, но вряд ли. Меня все достало, с меня уже хватит. Ты не считаешь себя виноватой, а я не считаю, что должен молчать. И уйдешь и на завтра вернешься, но вряд ли приму я тебя уж обратно. Я пропитан весь тобой, любимая, навеки ты пропитана дымом своих любимых сигарет. Просил бросить много раз, наверное, проще закурить мне самому. Ты этого желаешь, что ж, теперь слушай, твой пацан в моем лице не желает больше обниматься с пепельницей. Выбор, конечно, за тобой, сказать не успел я. Она смылась от меня к чертям, хлопнув дверью. И я все чаще понимаю, между нами стерты связующие нити, хоть любовь и не работа. Я устаю часто, что-то не то опять делать мозги. Мне твое любимое занятие. Топишь корабль наш, я спасаю все равно. Спустя время отправляешь меня вновь на дно. И сколько б ни била меня, я бы простил бы, но я бы простил бы, но я бы простил бы, но ты не считаешь себя виноватой, а я не считаю, что должен молчать. И уйдешь и на завтра вернешься, но вряд ли. На меня все достало, с меня уже хватит. Ты не считаешь себя виноватой, а я не считаю, что должен молчать. И уйдешь и на завтра вернешься, но вряд ли приму я тебя уж обратно. Завтра.